Правильное отношение к жертвам. Когда руководители компаний узнают, что им необходимо чем-то пожертвовать, они, как правило, сильно расстраиваются. Никому не хочется отказываться от сделанного своими руками или ограничиваться жесткими рыночными рамками. И тогда мы сообщаем клиентам хорошую новость. То, что вы рекламируете, что продаете и на чем зарабатываете деньги, может быть тремя разными вещами. В качестве примера возьмем сеть закусочных Burger King. Компании следует продвигать идею «на огне или на плите», потому что именно приготовление мяса на открытом огне отличает ее от Макдональдс. Главное – завлечь людей в рестораны, а там уже пусть они покупают цыплят, картофель фри и все, что душе угодно. Какая разница? Что касается денег, то основную прибыль приносит продажа не требующих никакой рекламы прохладительных напитков. Понимаете, в чем смысл? Во многих случаях принесение жертвы требует главным образом создания или доведения до аудитории рекламного сообщения о вашем отличии. Прежде всего, необходимо привлечь потенциальных покупателей, а потом вы можете продавать им все, что заблагорассудится. А что вам приносит прибыль, вообще отдельный вопрос. Таким образом, хотя принесение жертвы ограничивает ваши творческие возможности по представлению самого себя для привлечения покупателей, оно никак не влияет на ассортимент ваших предложений. FedEx принимает и такие отправления, которые не требуют доставки за одну ночь. Ну как? Вам стало легче?